Нашел его в сыром бару, пушистый, маленький, смешной, и сразу понял, что беру, и сходу взял его домой. Вот только бывшая моя, как что-то знала наперед, глядит печальку, затаёт, а все твердит, не нужен кот, не нужен кот. И непонятно ни черта, что за пургу она несет. Домой, мол, выгони кота, так вот, выгони и все. Указывает нам на дверь, а дальше просто полный бред. Мол, этот милый, добрый зверь, среднесибирский людоед. Породы знать не мой конек, но чем же котик виноват? Тем более за краткий срок он стал мне более чем брат. Познал кошачью суть, он человечий во мне. Он человечком стал чуть-чуть, я ж людоедом стал вполне. Теперь под ложечкой сосет, как вижу сытные тела. Что с этим делать, знает кот. А так и бывшая ушла.